Глава 12. Хрустальные решетки. Зерев быстро шел по неосвещенным местам, но застывал перед фонарями и продолжал двигаться, когда убеждался, что рядом никого нет. Пройдя гномов и рано спавших на посту, Зерев обнаружил первую хрустальную решетку. Он заглянул внутрь, его встретили настороженные взгляды. Там сидели точно такие же гномы, как и он сам, только их лица вытянулись от долгого сидения в тюрьме. Обереги сразу же поняли, что перед ними друг, и протянули к нему руки. «Помоги нам! Ты поможешь нам!» Бормотали они. Только теперь Зверев понял, почему Карри Гарри заставлял гномов-стражников надевать шлем с забралом и латы. Ведь в таком виде они были чужими для оберегов, и обереги, конечно, забивались в угол при виде этих заключенных в железо фигур. Стражи из железа ни о чем не попросишь, ведь у него нет сердца. К Звереву же обереги тянули свои руки хоть к хрустальной решетке. «Сейчас», — успокаивал их Зверев. Он потянулся к хрустальному замку, но ничего не мог с ним сделать. Он потряс его и бессильно опустил руки. Все обереги сгрудились у решетки, отталкивая друг друга. Зверев вновь посмотрел на них. «Он должен помочь, чего бы это ни стоило. Но замок, как быть с ним?» Зверев пошарил в карманах и наткнулся на свой перочинный нож. И хоть он тоже уменьшился в размерах, но его лезвие могло помочь. Зверев раскрыл нож и стал осторожно шевелить лезвием замки. Ничего не получилось. Он вытер пот и приступил к работе снова. Он так увлекся работой, что не заметил даже предостерегающих жестов оберегов. Они все время крутили руками, так что понять их было очень трудно. «Попался! Стой!» Прогремел вдруг сзади голос. Зверев быстро повернулся. Двое рыцарей вытаскивали свои мечи. Зверев посмотрел вверх, потом вниз. Он хотел рвануться по лестнице наверх, но рыцари преградили ему путь. «Не спеши, голубчик», – прошипел рыцарь, выставив перед ним свое оружие. Только теперь Зверев заметил на груди у этого рыцаря два скрещенных меча. Значит, это был староста. «Ты ли это? Или мне это только кажется?» – сказал рыцарь с двумя скрещенными мечами на латах. Зверев вжался в решетку. «Где же твоя храбрость?» Он издевался над Зверевым, прекрасно понимая, что латы и меч делают его неуязвимым. Зверев тяжело дышал. Он чувствовал, что обереги беспомощно забились в угол. Он не мог спасти их и глупо попался сам. «Надо увести стражника от замка с ножом», пронеслось в голове у Зверева. «Ведь это самая главная улика». И он шагнул на свет. «Я так и знал, новичок», — сказал староста. — «Ты мне попадешься, но не думал, что так быстро». «Может быть, он что-то скажет, свое оправдание?» — заикаясь, произнес старый рыцарь. «Какое еще оправдание?» — возмутился староста. Зверев молчал. Тут резкий звук чего-то падающего нарушил тишину. Зверев обернулся и обомлел. Он понял, это его нож. Нож выпал из замка камеры. «Пойди-ка принеси, что там?» Староста отправил стражника, а сам напряженно следил за всем, не выпуская меч из рук. Рыцарь спустился с опаской, поднял с пола нож и, покрутив его в руке, отнес старосте. Староста поднес к забралу нож с зеленой пластмассовой ручкой. И тут случилось то, чего лейтенант Зверев никак не мог ожидать. Второй рыцарь поднял меч и, что из силы, плашмя ударил по шлему старосты. Зверев замер на месте, он не знал, что делать дальше. Обереги вновь прильнули к решетке. «Беги, ты свободен», — сказал рыцарь, поднимая свое забрало. И зверь увидел знакомого гнома в сиреневой шапочке. «Ты?» «Беги, человек спас мне жизнь, а я спасу твою». «Я не могу убежать просто так. Дай мне меч, чтобы я мог разбить замок», — поднялся к нему на ступеньку Зверев. «Эти замки не разбиваются и не открываются. Ты зря старался, они заколдованы. А сейчас беги, предатель», — прошипел с пола староста. Он попытался подняться на гном в сиреневой шапочке, навалился на него, не давая подняться. «А как же ты?» — не отставал Зверев. «Мне некуда бежать», — печально сказал гном в сиреневой шапочке. «Вот, возьми мои латы, чтобы ты смог пройти к караулы. Сегодняшний пароль — копье». «Ты дважды предатель», — заскрежетал зубами староста. «Бежим вместе», — звал гнома Зверев, прилаживая латы. «Нет, теперь я точно знаю. Я оберег. Я останусь с ними, а ты поспеши, если хочешь спастись». Зверев надел шлем и опустил забрало. Сейчас его нельзя было отличить от стражи. Он взял меч и стал подниматься по лестнице вверх. «Я еще вернусь!» – прокричала на берегом. Те возбужденно замахали ему в ответ из-за хрустальной решетки.